так и сдержал слово. Умер и все оставил сыновьям, которых всю жизнь держал при себе наравне как слуг, с их женами и детьми. А о Грушеньке даже и не упомянул в завещании вовсе. Все это стало известно впоследствии. Советами же, как орудовать своим собственным капиталом, он Грушеньке помогал немало и указывал ей дела. Когда Федор Павлович Карамазов, связавшийся первоначально с Грушенькой по поводу одного случайного гешефта, кончил совсем для себя неожиданно тем, что влюбился в нее без памяти и как бы даже ум потеряв, то старик Самсонов, уже дышавший в то время на ладан, сильно подсмеивался. Замечательно, что Грушенька была со своим стариком за все время их знакомства вполне и даже как бы сердечно откровенно. И это, кажется, с единственным человеком в мире. В самое последнее время, когда появился вдруг с своей любовью и Дмитрий Федорович, старик перестал смеяться. Напротив, однажды серьезно и строго посоветовал Грушеньке: «Если уж выбирать из обоих отца или сына, то выбирай старика. Но с тем, однако же, чтобы старый подлец беспременно на тебе женился, а предварительно хоть некоторый капитал отписал. А с капитаном не якшайся, пути не будет». Вот были собственные слова Грушеньки, старого сластолюбца, предчувствовавшего тогда уже близкую смерть свою и впрямь через 5 месяцев после совета сего умершего. Замечу еще мельком, что хотя у нас в городе даже многие знали тогда про нелепое и уродливое соперничество Карамазовых, отца с сыном, предметом которого была Грушенька, но настоящего смысла ее отношений к обоим из них, к старику и к сыну, мало кто тогда понимал. Даже обе служанки Грушеньки, после уже разразившейся катастрофы, о которой еще речь впереди, показали потом на суде, что Дмитрия Федоровича принимала Аграфена Александровна из одного лишь страху, потому будто бы что убить грозился. Служанок у нее было 2. Одна очень старая кухарка, еще из родительского семейства ее, больная и почти оглохшая, и внучка ее, молоденькая, бойкая девушка лет 20, Грушенькина горничная. Жила же Грушенька очень скупо и в обстановке совсем небогатой. Было у ней во флигеле всего 3 комнаты, меблированные от хозяйки древнюю красного дерева мебелью фасона 20-х годов. Когда вошли к ней Ракитин и Алеша, были уже полные сумерки, но комнаты еще не были освещены. Сама Грушенька лежала у себя в гостиной на своем большом неуклюжем диване со спинкой под красное дерево, жестким и обитым кожей, давно уже истершуюся и продырившуюся. Под головой у ней были 2 белые пуховые подушки с ее постели. Она лежала навзничь, неподвижно протянувшись, заложив 2 руки за голову. Была она приодета, будто ждала кого, в шелковом черном платье и в легкой кружевной на голове наколке, которая очень к ней шла. На плечи была наброшена кружевная косынка, приколотая массивную золотую брошкой. Именно она кого-то ждала, лежала как бы в тоске и в нетерпении, с несколько побледневшим лицом, с горячими губами и глазами, кончиком правой ноги нетерпеливо постукивая по ручке дивана. Чуть только появились Ракитин и Алеша, как произошел было маленький переполох. Слышно было из передней, как Грушенька быстро вскочила с дивана и вдруг испуганно прокричала: «Кто там?» Но гостей встретила девушка и тотчас же откликнулась барыне: «Да не они-с, это другие, эти ничего». «Что бы у ней такое?» — пробормотал Ракитин, вводя Алешу за руку в гостиную. Грушенька стояла у дивана, как бы все еще в испуге. Густая прядь темно-русой косы ее выбилась вдруг из-под наколки и упала на ее правое плечо. Но она не заметила и не поправила, пока не вгляделась в гостей и не узнала их. «Ах, это ты, Ракитка! Испугала было меня всю! С кем ты это? Кто это с тобой? Господи! Вот кого привел!» — воскликнула она, разглядев Алешу. «Довели подать свечей-то!» — проговорил Ракитин с развязным видом самого короткого знакомого и близкого человека, имеющего даже право распоряжаться в доме. «Свечей, конечно, свечей! Феня, принеси ему свечку!» «Ну, нашел время его привести!» — воскликнула она опять, кивнув на Алешу и, обратясь к зеркалу, быстро начала обеими руками вправлять свою косу. Она как будто была недовольна. «Аль не потрафил?» — спросил Ракитин, мигом почти обидевшись.